Глава 01. Первые движения самые трудные. Комната небольшая. Стол стоит посередине. Жгуты проводов от компьютера тянутся к УПС, установке бесперебойного питания, в углу. И дальше к розетке. Тонкий провод уходит к телефонной линии. У стены под роскошным ковром тахта, у открытой двери на балкон маленький холодильник. Самое необходимое. 5 минут назад я проверил, что лежит в холодильнике, так что голод в ближайшие сутки мне не грозит. Я поворачиваю голову налево, направо. На мгновение в глазах темнеет, но это лишь секунда. Ничего, бывает. Все в порядке, Леня. Динамики отрегулированы на максимум, я морщусь, отвечаю. Да, тише звук. Звук тише, соглашается Windows Home. Тише. «Тише! Хватит, Вика!» – останавливаю я. «Хорошая программа, послушная, понятливая и доброжелательная. Не без самомнения, как вся продукция Майкрософта, но с этим приходится мириться». «Удачи!» – говорит программа. «Когда тебя ждать?» Я смотрю на экран. Там в ореоле оранжевых искр плывет женское лицо. Молодое, симпатичное. Но, в общем, ничего особенного. Устал я от красоты. Не знаю. Я бы хотела иметь 10 минут на самоконтроль. Хорошо, но не более. Через 10 минут мне понадобятся все ресурсы. Лицо на экране морщится. Программа вычленяет ключевые слова. Только 10 минут, покорно говорит Windows Home. Но я вновь обращаю твое внимание, что уровень поставленных задач не всегда соответствует объему моей оперативной памяти. Желательно расширение до «утихни». Я встаю. «Утихни» — это безусловный приказ. После него программа спорить не смеет. Шаг влево, шаг вправо. Нет, это не попытка к бегству. Это скорее добровольное заточение. Я дохожу до холодильника, открываю дверцу, достаю банку спрайта, открываю. Напиток холодит горло. Это почти ритуал. Глубина всегда сушит слизистую. С банкой в руке я выхожу на балкон в теплый летний вечер. В Диптауне почти всегда вечер. Улицы залиты светом реклам, тихо рокочут несущиеся машины и идут, идут сплошным потоком люди. 25 миллионов постоянного населения. Самый крупный мегаполис мира. С высоты 11 этажа лиц не разглядеть. Я допиваю спрайт, кидаю банку вниз и возвращаюсь в комнату. «Неэтично», — бормочет компьютер. Не реагируя, я выхожу в прихожую, обуваюсь, открываю дверь. Подъезд пустой и светлый, очень-очень чистый. Пока я вожусь с замком, в полуприкрытую дверь пытается влететь крошечный жучок. «Ага, ламеры развлекаются». Я с иронией наблюдаю за настырным насекомым. Из квартиры дует ровный поток воздуха, вынося его обратно. Наконец дверь закрыта, жучок в последнем усилии бьется в нее, короткая вспышка, и насекомое падает на пол. «Подать жалобу владельцу дома?» – спрашивает Windows Home. Теперь голос идет из серебряных заколок, наласканных моей рубашки. «Подавай», – соглашаюсь я. Все забываю объяснить программе, что владельцем дома являюсь я сам. Лифт ждет меня на этаже. Обычно я спускаюсь по лестнице. Заглядываю по пути в чужие квартиры. Там ведь все равно никто не живет, но сейчас я спешу. Лифт опускается очень быстро. Выхожу на тротуар, оглядываюсь. Может быть, увижу любителей насекомых. Но никого подозрительного нет. Все спешат по делам. Жучок явно залетный, серийной работы. Их травят на улицах, бьют в квартирах, но они не переводятся. Я и сам когда-то развлекался подобной ерундой. Очень-очень редко жучкам удавалось принести интересную информацию. «Леня, на имя компании «Поляна» поступила жалоба от квартиросъемщика номер 1». «Игнорируй», – бурчу я, наблюдая за идущим по тротуару мужчиной. «Да, это нечто». Гибрид Арнольда Шварценеггера в молодые годы и Клинта Иствуда в пожилые. Очень, очень смешно. Мужчина ловит мой насмешливый взгляд и ускоряет шаги.